антарктической достигла высокой степени развития в области математики, астрономии и географии. Когда она исчезла, все ее познания перешли к тем народам, которые мы считаем древними. Этот переход совершился либо в виде научных истин, якобы спонтанно открытых этими народами, либо в виде так называемых параллельных мифов. Мифология народов, разделенных большими расстояниями, параллельные мифы, эпос о Гильгамеше, библейское сказание о Ное, и результаты некоторых научных исследований в области климатологии, гидрографии и археологии, все это говорит в пользу гипотезы о потопе. Параллельные мифы индейцев Киче, племен Мексики и Венесуэлы, древних персов Зенд-Авесте, древних индийцев Ригаведа и египтян, упоминается у Геродота, утверждает, что потоп сопровождался и другими грозными явлениями и прежде всего внезапным изменением климата. В некоторых мифах говорится, что солнце, луна и звезды всходили один раз в год, и весь год казался как один день. Как известно, нигде на земном шаре, кроме полярных областей, солнце и луна не восходят только раз в год. До катастрофы, воспоминания о которой дошло до нас в форме мифов, климат был теплым. Потом произошло похолодание. Там, где земля давала по два урожая в год, начались суровые зимы. Такое резкое и неожиданное изменение климата можно объяснить смещением земной оси. Когда же все это произошло? Данные точных наук говорят, что явление, которое мы называем потопом, было длительным. Пресноводные водоросли и вулканические формации, найденные на дне Атлантического океана, имеют возраст около 13 тысяч лет. Ниагара родилась тоже 13 тысяч лет назад. Примерно в ту же эпоху священное озеро Титикака и порт Тиахуаику поднялись на высоту 4000 метров. Все эти странные факты явно связаны с реальными движениями земной коры и наверняка сопровождались вулканическими извержениями. Дальнейшие данные можно получить из календарей в различных частях света. Расчеты показывают, что они начинают свое исчисление от какого-то чрезвычайно важного события, начавшегося в 11652 году до нашей эры и закончившегося в 11542 году, то есть продолжавшегося 110 лет. Все объяснения, которые можно дать этому факту, остаются в области гипотез. Приведем ту, которая кажется нам наиболее приемлемой. Важное событие, о котором идет речь и которое мы считаем потопом, подготовлялось очень долго. В течение многих сотен или даже тысяч лет Земля приближалась к окончательной катастрофе. Вступлением к ней были вулканические извержения, которым геология приписывает возраст около 13 тысяч лет. Затем начался период дождей и все более обильных снегопадов. Разгул слепых сил природы привел, наконец, к завершению этой цепи катастроф, смещению земной оси со всеми вытекающими отсюда последствиями. Заметим, кстати, что параллельные мифы тоже говорят о резком изменении климата и о возникновении полярных условий. Они ясно указывают, что до катастрофы люди жили в области с теплым климатом, который затем превратился в холодный. А единственная часть света, где климат был сначала теплым, а потом сделался полярным, это Антарктика. Исследование доктора Юри показывает, что речные отложения в Антарктике образовались в течение 6000 лет в условиях умеренного климата. Значит, похолодание происходило постепенно. Когда же холод стал нестерпимым для населения, привыкшего к теплу, Антарктики покинули свою страну.